сосуды толкают застывшую флегму иссохшему телу. Поток из гортани лунной судорогой мышц век, расширенный зрак реагирует на свет. Грани льда металла оплавляемы воздухом. Жесткая оправа для мотора плоти. Скрип вскипел алой тканью, в лезвии заметив гранулы пользы. Соленая щека впитывает губкой раздел территорий участков подсознания. Если не привык быть живым, значит будешь живейшим. Да пребудет пламя. Сосуды толкают застывшую флегму иссохшему телу. Поток из гортани лунной судорогой мышц век, расширенный зрак реагирует на свет. Шраму кожи мягкость фатальна. Проливая чай по немому рецептору, молекула дрогнет углом кроны. Вкусовая гамма станет реальной. В одно нажатие клавиши звука фаланга изгибает пластик волокон. Из чисел сочится миллиграмм пота, кристалл секунды до первого вдоха.